Глава 14. Эльфийская еда. Я сидел за изящным резным деревянным столиком на изящном резном деревянном стульчике и разглядывал витражное стекло в изящной деревянной резной раме. Ну, короче, тут весь дворец был изящный, деревянный и резной. Резьба была, конечно, растительная, как будто увитых цветущими ползучими вьющимися растениями потолков не хватало. Но стоило признать, вещи были прочные, под моей тушей эти стульчики даже не скрипели. И делали их, кстати, без клея и гвоздей. Могут остроухие, молодцы. Ио, главы клана Росомах, сидела прямо передо мной на точно таком же стульчике в изящном, но не резном, нет. В красивом таком облегающем фигуру зеленом платье с изумрудной диадемой в волосах. Символ власти, однако. Эсси выгнала из небольшой столовой треклиния стражу, чтобы она не мешала общаться, и расположилась в позе весьма фривольной, демонстрируя мне сквозь разрез платья коленки и смуглую гладкую кожу бедер. «Значит, эльфийская еда?» — с сомнением втянул воздух ноздрями я. «Ага», — кивнула она. «Я тоже перекушу, пользуясь моментом. Извини, кофе не подают, у нас он запрещен. Считается наркотиком». «Правильно считается», — энергично закивал я. «Редкостное дерьмо. Жить без него не могу». «Хи-хи». Она прикрыла рот ладошкой. «Как я скучала по этим твоим словесам, просто невероятно. Расскажешь, где был и что видел по пути сюда?» «Ну...» — я подпер подбородок ладонью. «Например, я теперь знаю, как ликвидировать прорыв или аномалию небольших размеров, а еще обзавелся кровными врагами в лице курбских и союзниками в лице скоморохов, демидовых, одного орского рабочего и одного черного урука с Борнео. И уманьяр. У меня теперь есть друг уманьяр». «Ого, никогда не общалась с американскими эльфами. Какой он из себя?» «Звать Тагу Гвауна Милля. Башка в черно-белую полосочку. Бегает по стенкам, обладает абсолютно идиотской манерой разговаривать и специально сел в иркутскую тюрьму, чтобы убить своего брата. Приятный парень». И тут мои ноздри дернулись. Я почуял волшебный, ни с чем не сравнимый аромат. Двери отворились, и два лаегрим в белых передниках принялись выставлять на стол кушанья одно за другим. «Ну, Эсси!» Я с совершенно ошарашенным видом обеими руками указал на огромное деревянное блюдо, полное восхитительных, маленьких, один к одному пельмешков. «Это же...» «Пельмени!» Закивала она и тут же вилкой ухватила один из них, макнула в плошечку с соусом и отправила в рот. «Ешь, ешь! Тут все полезно и питательно!» Я накинулся на пельмени как ненормальный и глотал их, кажется, не жуя. «Тесто — гречишная мука пополам с ржаной, плюс вода, соль, яйцо». Она уколола еще один пельмешек и теперь вертела его так и эдак, разглядывая. «Начинка из фарша бедра индейки с курагой и соевым соусом. А макаешь ты их сейчас тоже в соус из тофу с лимоном и щепоткой соли. Эльфийские диетологи рекомендуют». «Уф!» Если бы со мной рядом не сидела лесная принцесса, я просто взял бы блюдо и засыпал себе в глотку. А так приходилось орудовать вилкой, и это было чистой воды издевательство. «Такое правильное питание мне по душе и по телу. А это там что?» «А это там запеченная рыба, кажется, омуль с овощами и папоротником-орляком». «С папоротником? Дайте мне сюда этот папоротник!» Стоит ли говорить, что после меня остался только стол? И еще столовые приборы, но, кажется, не все. Закончив с омулем, я отдышался некоторое время, а потом проговорил. «Слушай, я думал, эльфы — это вегетарианцы. Думал, меня салатиком там кормить будут. В лучшем случае фалафелем или хумусом, не знаю. А на десерт урбеч». «Урбеч на десерт точно будет. И пастила, и яблочный зефир, и пахлава медовая». Она облизнулась чуть более демонстративно и эротично, чем следовало исполняющей обязанности главы клана. «А про вегетарианство, так это ковалонцам. Мы росомахи, как мы можем без мяса? Мы охотники и воины. Другой вопрос, что пища должна быть здоровой и сбалансированной». «Но пельмени», — Состав я тебе сообщила. Способ приготовления – варка. Очень здоровая еда. Омуль запеченный. Правильное питание. С умным видом прокомментировала Эсси. Да уж, это не кофе и шаурма. Поковырялся в зубах я. Какой педантичный подход к набиванию брюха. Даже удивительно. Не у всех вместо желудка черная дыра. Хихикнула она, и тут принесли травяной чай с десертами. И я снова пропал минут на 30. И снова остался только стол. Наконец гастрономический разврат закончился, и я почувствовал себя одним из самых счастливых уроков в мире. «Эсси, мы ведь подлечим твоих, да? Мы никому не скажем. Можно даже так замутить, чтобы Бриголат и твой папаша сами не знали, что мы сделали», — предложил я. «Стилус у меня с собой. Калоры тоже. Сделаем все в лучшем виде». «Ты так заботишься о моей родне», — склонив голову на бок, проговорила эльфийка. «Это так мило». «Ничего милого. Сплошной прагматизм. Чем скорее они поправятся, тем быстрее я заберу тебя с собой. Смотри, план такой. Нужно средство для ускоренного роста волос. Я знаю, такое имеется. Цигарахов? Ну, тот скоморох знакомый, я тебе говорил. Так вот, он таким пользовался. Мы что сделаем? Мы побреем Элрахира Кедиерновича и Бриголада Элрахировича налыса. Нафигачим им татух на черепушке. Заживим ультрапантенолом по-быстрому. Намажем оволосителем и вуаля!» «Вуаля?» Эсси широко открыла глаза. «Что, опять причинять добро и наносить радость?» «Ага, нужно что-то около получаса на каждого. Но брить Бриголада я не буду. Это уж ты сама». «Охрана!» — задумчиво прикусила губу девушка. «Надо сделать так, чтобы с одной стороны они потеряли бдительность, а с другой были на посту». «Задолбать их до умопомрачения!» — обрадовался я. «Предлагаю внеплановую проверку боеготовности с привлечением стороннего специалиста, то есть меня». «В смысле?» — откинулась на стуле Эсси. «Что ты имеешь в виду?» «Ты разрешишь мне их побить! Более того, они сами пойдут на убой, будут пищать от восторга». «Опять добровольно и с песнями?» Ее глаза смеялись. «Вот, моя девочка!» Осталось только найти ту самую жопу, которую нужно намазать горчицей. И пофиг, что вместо кошки у нас целый выводок росомах. Я был уверен, все получится. Арко Аронья, дворец росомах, выглядел как Ривендел из «Властелина колец». Ну, вся эта хренотень с башенками, колоннадами, бесконечными вьющимися растениями, террасами и балюстрадами. Конечно, все из дерева. Вообще, мне казалось, что оно само выросло таким образом, превратившись в сказочные хоромы. Или, по крайней мере, эльфы с резцами и долотами не убили материал, а оставили жить. Хотите доказательства? Эти самые вьюнки росли прямо из стен, без всяких горшков и клумбочек. Расположилась резиденция самого хищного клана Лаэгрим в живописном ущелье Баргузинского хребта, или Оротрава, если хотите. Речка, мостики, парки и сады, гидроэлектростанция, доты и бункеры, системы ПВО, ракетно-пушечные и магические, мощные защитные артефакты и опорные пункты для мангрупп из стрелков и магов на квадроциклах, готовых сорваться в любую точку, вызывающую опасения. Это была настоящая цитадель. Здесь могли отсидеться в осаде все те тысячи лаэгрим, которые причисляли себя к росомахам. Запасов продовольствия и производственных мощностей в подземных роботизированных заводах хватило бы на многие месяцы затяжных боев. Но росомахи были не из тех, кто отсиживается. Изматывающая противника диверсионная борьба, партизанщина, снайперские обстрелы, минирование и использование самой изощренной природной магии – вот чем они занимались во время войны. Коалиция Ермоловых, в которую входили кроме самых темных и еще нескольких мелких аристократических семей Прибайкалья и Забайкалья, еще и шовинистические полуофициальные группировки людей и кхазадов, а также несколько частных военных компаний, раз за разом обламывала зубы в лесах росомах и пыталась наступать в других местах. Где тонко, там и рвется. И Ермоловы рвали белок, летяг, лис, куниц и других менее воинственных и агрессивных. А мне отступать было некуда, и искать тонкие места некогда. Предстояло ушатать как минимум 30 дворцовых гвардейцев из той смены, что заступит на дежурство завтра, да еще и с ювелирной точностью. Поубивать-то я их не хотел, да и Эсси не разрешала, а вот они просто горели жаждой битвы. Знаете, кого мне напоминали воины Лаегрим без своих звериных шлемов и чешуйчатой брони? Непальских гуркхов. Смуглые, худощавые, ловкие и злые. Очень злые. Никакой всеэльфийской благостности и велеречивости, или там чопорной манерности, какую я видал у того же Финардила Хьянды и других эльдар, тут не было и в помине. Остроухие рейнджеры горели жаждой битвы. Лисы тоже были сердитые и вредные ребята и стреляли классно. Но такой вот концентрированной агрессии я от них не ощущал. Да что там, если тот тупой лис пришел убивать меня из пистолетика, то орнитолог Финве прихватил с собой два пистолета-пулемета. Энергетика этих кланов отличалась примерно настолько же, насколько различна была огневая мощь 9-миллиметрового пистолета и двух скорострельных машинок для убийства. Босыми ступнями я ощущал утренний иней на пожухлой осенней траве. Морозец холодил голый торс, так что я несколько раз подпрыгнул для разминки. «Ну что, ваша госпожа пригласила меня, чтобы отработать с вами некоторые элементы боевой подготовки в нестандартной форме. Смотрю, вы все тут ужас как раздраконились, глядя, как по дворцу гуляет сраный черный урук и жрет вашу еду и спит на ваших этих дурацких кушетках. Вы просто в ярости. А еще и принцесса обращается со мной как с добрым другом и за ручку ходит, да? Бесит, ой, как бесит, верно?» «Ты не друг ей», — не выдержал кто-то. «Аранель завела новую зверушку. Раньше у нее был амурский тигр, после медведь. Еще она держала семейство росомах. Ты ее пес, которого иногда гладят по загривку и кормят лакомствами. Просто пес, клыкастый и блохастый». «Ха-ха-ха-ха!» Мой смех был радостным и искренним. Эльфийская надменность сыграла в мою пользу. Они и подумать не могли, что нас связывают какие-то другие отношения. «Гав!» Я видел, как они синхронно дернулись, а потом почти так же синхронно выругались на эльфийский манер, одними губами. «Пусть пес, но рядом со мной, в Сан-Себастьяне, она была в большей безопасности, чем тут, во дворце, полном таких бездарей, как вы!» «Еще слово, урук!» Они сжимали кулаки так, что костяшки пальцев белели. «Да, да, посмотрим, чего вы стоите без доспехов и винтовок. Один орочий ублюдок против трех десятков лучших бойцов клана!» Я ударил себя кулаками по груди на манер гориллы. «Давайте, убейте меня, если поймаете! Остроухий пуш-дук-багронг-буб!» И бросился на утек. Такой хрени они точно не ожидали. В легкой униформе оливкового цвета и каких-то мокасинах без привычного стрелкового оружия они, наверное, рассчитывали на серию спаррингов или типа того, но явно не на догонялки с орком по пересеченной местности. «Ну что же вы, храбрые рейнджеры, вперед! Догоните урука и притащите его ко мне в каком угодно состоянии!» Поддала жару Эсси, которая восседала тут же на корнях огромной пихты и с самым царственным видом что-то возюкала в планшете. Может, кланом управляла? В любом случае, ее мальчики-зайчики после такого напутствия тут же завопили, как тысячи чертей, и ринулись за мной. Хрена с два я побежал в лес. Дурак я, что ли, по лесу с эльфами гонять? Я рванул ко дворцу. Там были предупреждены, что наследница, она же ИО главы клана, имеет намерение следующую смену охраны третировать. И поэтому никто особенно не удивился черному уруку в одних штанах, который носится туда-сюда и рожи рейнджерам корчит. Первых двоих крепкими лещами я отправил в полет с ажурного мостика, прямо в речку, которая изгибом своим превращала сам дворец практически в остров. Еще трех заставил искупнуться, когда этот мостик сломал. Это, однако, их боевой дух не подточило, и в арьегарде вереницы преследователей мокрые Лаегрим продолжили погоню. Дружелюбно помахав стоящим на посту у входа на дворцовую территорию воинам в доспехах, я, игнорируя их гневные взгляды и тот факт, что эти гвардейцы точно болели за другую команду, пробежал мимо и, как Кинг-Конг, полез на одну из высоких башенок, которые располагались по периметру дворца и выполняли роль вышек для связи, зенитных гнезд и мест для размещения защитных артефактов. Преследователи наступали мне на пятки, в буквальном смысле, хватали за ноги. Ну и получали пинков, конечно. Кое-кто вроде даже сверзился. Хорошо, дело было не у самой вершины, а при падении с 10 метров сразу помереть неудачник не мог, наверное. Может, подлечат в деревянном гробике? А нефиг за пятки хвататься, это щекотно. На самый верх я не полез. Перепрыгнул на декоративную ограду, пробежал по ней, забрался на крышу дворца, простучал пятками по деревянной дранке, побалансировал на коньке. Цигарахов гордился бы мной. Нет, жопу я им не показывал, но дули крутил как положено, и язык высунул просто до неприличия. Конечно, эльфы пытались нагнать меня. Разогнавшись на коньке главного корпуса дворца, я перепрыгнул на высоченный тополь, благо до одной из ветвей всего-то было 5 метров. Ветки предательски захрустели. Я уже примерился куда-нибудь перебраться и оглядывался. Каково же было мое удивление, когда добрый десяток Лаегрим последовал за мной. Какие прыгучие росомахи! Я сиганул вниз, замедляя падение руками за ветви дерева, и приземлился на крыше ротонды. Это было мое место для битвы. Его я наметил заранее и подготовился. Здесь я решил сыграть в царя горы со слегка запыхавшимися, но не сломленными эльфами. Бело-голубая беседка с полусферической крышей и колоннадой по периметру располагалась в тени тополя на смотровой площадке, которая выдавалась 5 метров в реку. Чертовы рейнджеры оказались ребятами храбрыми до безумия и очень подготовленными. Первая пара взлетела на крышу ротонды буквально через минуту после меня. «Молодцом!» — сказал я, когда жилистый эльф в прыжке достал меня ногой в башку. Ногу я, конечно, перехватил и в реку его выбросил, но сам факт. Блан, что он мне точно поставил. По одному Лаегрим больше не атаковали, и приходилось мне тяжко. Ударная техника у них была будь здоров, в ближний бой эльфы не лезли, предпочитая лупить меня ногами по конечностям и выплясывать на краю крыши. Грамотная тактика. Как охотники с копьями против дикого вепря. Только вместо копий — ноги, вместо кабана — орк. Конечно, я не разгонялся особенно и силу татау не использовал. По факту они сражались с обычным уруком, пускай и с отлично прокачанным организмом. Экстракт пха и все такое. В общем, рейнджеры пытались меня вымотать и воспользоваться своим численным преимуществом. Но я-то устроился на самом верху, и полусферическая крыша представляла собой хреновый ринг. И да, я сделал реальную гадость. Достал из широких штанин 2 бутылки с отличнейшим машинным маслом и от души окропил импровизированную арену, превращая наше противостояние в фарс. Эльфы лезли наверх, помогали друг другу, атаковали со всех сторон. И поскальзывались, и падали, и матерились одними губами. Я вертелся, как черт, отбивался, легался, раздавал пощечины и тычки, получал болезненные удары и сбрасывал тех, кто был недостаточно резким или слишком самонадеянным. Ну да, мне тоже было скользко, но, во-первых, на вершину ротонды я масла не лил, а во-вторых, вы видели когда-нибудь подошвы черных уруков? Нет? Поверьте, и не надо. Спустя 10 минут дурацкой потасовки они начали сменяться. Отдыхали и лезли наверх по очереди, надеясь вымотать меня постоянными атаками. Да, да, я мог заниматься этой еще час или два точно, но это было скучно. Так что в тот момент, когда очередная пятерка эльфов, все с травмами разной степени тяжести, полезла по колоннам наверх, чтобы сменить своих сородичей и соратников, утомленных прыжками, ударами, поскальзываниями и попытками свалить мерзкого орка, я лупанул сальтуху и набросился на отдыхающих остроухих. Их там было 10, не больше. Остальные бой продолжать не могли ввиду купания в реке или полученных повреждений. В общем, я кинулся на них и начал их бить. Эльфы не сплоховали. Организовали отпор, попытались взять меня в кольцо и снова исполнить номер с вепрем и охотниками. Но хрен там. Я бросался на них по очереди и исполнял уже свой номер. Кидался людями, то есть эльфями. «Довольно!» На лице появившейся у места дурацкого побоища Эсси застыло озадаченное выражение. «Все понятно. Ни один из моих храбрых воинов даже не додумался швырнуть в него шишкой. А лисы, между прочим, додумались. Но Аранель!» Молодой и красивый рейнджер с разбитым носом и опухшей губой шагнул вперед. «Вы сами выставили нас без оружия!» «Прозвучало ли хоть одно слово о том, что нельзя пойти и взять его в оружейке, попросить у товарищей или украсть, сделать, сорвать с ветки в конце концов?» Глаза Эсси метали молнии. «Какая же все-таки беда у вас с креативным мышлением?» «Да ладно, креатив! Кто из вас способен воспроизвести дословно мой приказ в начале тренировки? С памятью-то проблем нет?» «Догоните Урука и притащите его ко мне в каком угодно состоянии», процитировал по памяти высокий и гибкий Лаегрим с густой гривой черных, как смоль, волос, и покаянно склонил голову. «Ты не ограничивала нас в средствах». «Но Урук сказал», возмутился кто-то. «Да, да, я сказал, что хочу посмотреть, каковы они без винтовок и брони или типа того. Взял их на понт». «Ты подчиняешься приказам Урука?» В голосе эльфийки было столько яда, что, по-хорошему, брякнувший такую дурь должен был в эту же секунду помереть от интоксикации. Эссерия Ронья, грозная и коварная Аранель, распрямилась, придала лицу поистине величавое выражение и сказала: «Я полагаю, вам есть над чем подумать, а мы отправляемся на прогулку». «С ним, но ваша безопасность!» — загудели рейнджеры. «Как вы назвали Бабая? Моим песиком? Что ж, этот сторожевой пес защитит меня куда лучше, чем три десятка таких ничтожеств, как вы. Или кто-то думает, что у него получится лучше? Марш в казармы! От каждого из вас к утру ожидаю развернутую докладную записку с анализом боя, ошибками каждого из гвардейцев и тактикой по поимке одного черного урука силами 30 воинов клана. Например, без применения оружия, но с использованием всех подручных средств, какие можно найти на территории дворцово-паркового ансамбля». Я в это время напяливал на себя футболку, ботинки и куртку, думал о коварстве женщин и готов был поклясться, что во время всей этой отповеди и последующей раздачи ценных указаний рейнджеры между собой тихо переговаривались по-эльфийски, и доминирующая мысль у них у всех была примерно такая: «Баба во главе клана — это дурдом». И, в общем-то, я был с ними полностью согласен.